Глава третья. Спасающий. Хорошо, когда ты на шаг впереди противника. Гвардеец, будучи обычным магом, не сразу решается стрелять, но уже через миг я чую всполох псионики. И вправду, при выстреле из этого особого магострела солдат не просто нажимает на спуск, но еще и вступает в магический резонанс, влияя на внутренность винтовки. За миг до пирусной вспышки я подворачиваю корпус, дергая ствол на себя и в сторону. И когда звучит выстрел, магострел оказывается направлен на приближающегося Славина. Конечно, наивно полагать, что пирусная пуля может положить мага второго дня. Но все же это мощное оружие. Из такого близкого расстояния траектория не успевает изогнуться, цепляя генерала за плечо. Огнеметный спектакль тут же заканчивается. Егор Славин, выписывая виртуозный пируэт, падает на четвереньки через пару метров. Все же подготовка у него есть. «Твою луну!» успевает сказать ошалевший гвардеец, прежде чем я ныряю под него и, используя магострел как рычаг, бросаю через себя в сторону второго оракула. Страж-душ только крякнул, сбитый с ног. После завершения приема магострел остался у меня в руках, но я на миг качнулся, ощутив, как снова подернулось сознание. Упавший оракул, видимо, просто не успел применить магию мысли. Осознав, что остался пока в том же теле, я бросился вперед, и как заправский лесоруб, обрушил тяжелый приклад на голову стражу душ. Тот не успел поднять руку с пистолетом, и получилось, как будто он спокойно отдал его мне. Теперь у меня в руках был и магострел, и оракульский огнестрел. Краем глаза я увидел, что Славин уже поднялся. Не дожидаясь, какую атаку он проведет, я нырком упал на плечо, вскидывая пистолет, и выстрелил. Все же артефакт у него здорово так разрядился, потому что обычная свинцовая пуля из пистолета вонзилась в плечо генерала, и тот, дернувшись и схватившись за рану рукой, упал на колено. «Ах ты ж выродок!» Вскочив на ноги, я обернулся. Василия нигде не было. «Да твою псину! Опять!» «Убью!» Макс снова начал подниматься. Он хлопнул по плечу, прижигая рану. Из-под ладони вылетело пламя. Затем он полез в карман, вытащил таблетку и, закинув ее в рот, тряхнул плечами, будто разъяренный бык. «Ты будешь десятым на моем счету!» «Ага», — выпалил я, а потом просто запустил в него пистолетом. Хищный оскал слетел с лица генерала, когда оружие прилетело ему прямо рукояткой по лбу. Хрюкнув, он запрокинул голову, а потом завалился на спину. Не дожидаясь, когда враг опять встанет, я припустил к тем мешкам, где видел Василия в последний раз. «Ох, псина толчковая, найду, убью!» Драгоценный магострел я так и не выпустил из рук. Пользоваться пока не знаю как, но очень хочу научиться. Я нырнул за покореженную палатку и увидел впереди целую шеренгу гвардейцев в красном. К счастью, они не проявили никакой враждебности, сразу опустив магострелы. Вот только я сам свалился на колено, потому что разум оракула проснулся, пытаясь атаковать захватчика. Пришлось несколько мгновений поваляться на четвереньках, прежде чем я смог отправить сознание хозяина тела в нокаут. «Лейтенант!» Мое плечо начали трясти. «Лейтенант!» Я потер лицо ладонью, чувствуя, как хапнул ноздрями грязи и травы. Потом поднял голову. На меня смотрели сразу три мага. Один вооружен копьем, а другие двое, кажется, из тех самых рукоблудов. На руках у них мерцали едва заметные огненные щиты. Все настороженно крутят головами, выискивая врагов, будь то иной или приблудившийся уголек. Тут же из-за палаток прилетел рев очнувшегося генерала. «Убью, дрянь!» «Там!» – прохрипел я, тыкая кулаком за спину. «Одержимый в Егоре Славине! Незримая, храни нас всех!» Гвардейцы крутанули охранные знамения перед лицом, совсем как чернолунники. «Не может быть! Рукоблуды вы недолунные!» – рявкнул я, пытаясь встать. «Он там поллагеря уже спалил! Вы знаете, что делать!» «Так точно!» – хором воскликнули они, бледные как смерть. Но, поджав губы и перехватив оружие, они убежали мне за спину. Не дожидаясь, чем там кончится развязка, я дернулся встать, чтобы побыстрее ретироваться. Пробуксовал, отталкиваясь ногами, и взял низкий старт, словно бегун-спринтер. За спиной послышались крики, и, кажется, кто-то кого-то убивал. Если честно, я бы поставил на генерала. Думается мне, он не показал даже десятой части своей мощи. «Где этот сраный Василий?» Убью луну его псовую!» Вылетев на очередную развилку, там я снова столкнулся с тройкой гвардейцев. Вооруженные магострелами, они вскинули оружие, потом опустили. «Лейтенант?» – неуверенно спросил один из них, оценивая мой растрепанный вид и пытаясь понять, зачем у меня в руках усиленный магострел. «Вы видели иного?» Я закивал и наклонился, уперевшись одной рукой в колено и пытаясь отдышаться. Что-что, а с подготовкой у этого тела не очень. «Видел», – прохрипел я. «Но упустил». С легкой паникой я закрутил головой вместе с ними. «Ну же, твою луну, где ты, Василий?» «Тим, ну как так получается-то? Ты пришел искать Эвелину, а в итоге потерял даже свое такое уже привычное тело». Я чуял, что ситуация конкретно так выходит из-под контроля. И жженый пес уже ласково дышит мне в затылок, раскаленным языком касаясь уха и нашептывая. «Все пропало, Тим». Солдат становилось все больше. Слева, справа, со всех сторон между палатками и шатрами носились отряды. Раздавались выстрелы. Слышалось рычание угольков. В этом аду шансов выжить у тупого одержимого было все меньше и меньше. Сила ничего не решает, когда против тебя царская армия, усиленная обученной гвардией. «Погодите, я послушаю», – деловым тоном сказал я. Гвардейцы не думали спорить, закивали серьезным видом. А я и вправду попытался прислушаться, используя оракульную чакру. Где-то рядом должен быть хоть один пульсар. Из его показаний я должен что-то понять. Только надо знать, что. «Слышу», – прошептал я, услышав монотонный гул трансформатора. «Где-то здесь?» Палатка сбоку вдруг вспыхнула, как спичка. Почуяв укол интуиции, я успел упасть на спину, когда полыхающая ткань разорвалась, и оттуда вылетел разъяренный уголек. Он молнией пронесся между гвардейцами, успев сомкнуть пасть на голове у одного из них. Тот от неожиданности выстрелил, но промахнулся. И его соратник, получив пирусную пулю, отлетел и пропал в утробе соседнего шатра. Третий стрелок вскинул магострел, но тварь резким рывком бросила в него уже мертвое тело. А потом, крутанувшись на месте, рванула в мою сторону. «Твою мать!» – заорал я, всадив ботинок в морду огненной твари. Угольку это было как легкая пощечина, которую он даже не заметил. Раскаленная пасть уже через миг клацнула перед самым моим лицом, но я впихнул ему в зубы магострел, уперевшись в него. Тварь будто этого и ждала. Уголек сорвался с места, потянув винтовку, и потащил меня. Над нами просвистела запоздавшая пуля, но монстр уже свернул, поскакал по другому ряду. «Мое!» Я со злостью перехватил магострел еще сильнее. «Отдай, тварь!» А тот, наоборот, поддал газу, разогнавшись еще быстрее, и тащил меня, как добычу. По тропинкам через палатки, костры, телеги. Шелестела жесткая земля под боком, кожаный плащ уже рвался. А спиной я то и дело бился об огненный бок уголька и шипел от ожогов. Передо мной мелькал то горящий лагерь, то звездное небо, расчерченное багровым дымом. Рядом свистели пули, проносились солдаты и маги, рычали другие угольки. Жизнь в лагере била ключом. Пару раз тварь сбила с ног попавшихся по пути гвардейцев, и один успел выстрелить, едва не попав в меня. В другой раз чуть не задело шальным огненным шаром. Я едва не выпустил винтовку, когда уголек резко рванул в сторону, и нас накрыло комьями горячей грязи. Прошло несколько секунд, прежде чем я осознал, что творю дикую глупость. Умирать из-за оружия, которым пока не умею пользоваться? Это же бессмысленно. Я опустил руки, покатившись по земле. Уголек, по инерции пробежав еще с десяток метров, резко затормозил, крутанулся и возмущенно зарычал, выплюнув винтовку. Кончив кувыркаться, я сел и удивленно вытаращился на чудовище. «Вася?» Буквально через миг в него откуда-то сбоку прилетел и ударил огромный шар огня, и элементаль исчез во вспышке. От взрывной волны даже меня откинуло. Но я вскинулся, проводив взглядом улетевшего уголька. Словно подбитый капицкий планер, он пролетел над лагерем, оставляя за собой дымный след, и упал где-то в полусотни метров за крышами палаток. «А, да что ж это творится-то?» От бессилия я застонал, снова пытаясь встать. «Вася!» Да, когда тебя протащат сотню-две метров по буеракам, особо не поскачешь. Но я, все же ковыляя, разогнался и побежал к тому месту, где заметил падение горелого пса. Когда сбоку выскочил ошалевший уголек, несущий в пасти надрывающегося от боли гвардейца, я едва успел затормозить и от неожиданности упал на пятую точку. Чудовище, чиркнув мне по носу горящей гривой, скакнуло по тропинке и нырнуло в шатер сбоку, даже не заметив тканевой стенки. Я не успел посмотреть ему в спину, как вслед за ним на тропинку выскочили два гвардейца. Они вскинули магострелы, нажимая на спуск, и всадили папирусные пули в горящую дырку в шатре. «Стой, тварь нечистая!» С криками они нырнули следом. Полулежа, опираясь на локти, я тряхнул головой, всматриваясь в тлеющую дыру. «Кажись, Тим, это не наш уголек». «Вася!» Опомнившись, я снова поднялся и сначала поплелся, потом побежал к своей цели. Василий монстр, судя по всему, свалился как раз на обитель чернолунников. Огромный черный шатер полыхал. Вокруг него бегали гвардейцы и сами чернолунники. Маги, не стесняясь, палили наугад прямо через стенки. «Стой, там уголек!» Прокричали мне некоторые сердобольные. «Я знаю!» Не останавливаясь, я влетел внутрь. «Да в пробоину тебя, страж! Ты чего творишь?» Донеслось вслед. До падения живого метеора и до пожара внутри все наверняка выглядело так же, как в видении, которое мне показал привратник. Теперь же все было в дыму, и я, замешкавшись на миг, рванул в сторону. Затихающее рычание донеслось откуда-то из глубины. Тут же мне пришлось пригнуться, совсем рядом протарахтела пирусная пуля, прошившая шатер. Неожиданно посветлело, когда полог надо мной занялся пламенем. Он словно раскрывался, являя ночное небо, и мой взгляд застыл на пробоине. Красная луна уже полностью была в ней и скоро начнет исчезать за краем. Сейчас сила стихии огня вышла на максимум. Сверху посыпались раскаленные лоскуты. Еще пара трассеров очертились рядом со мной. Дымом дышать стало уже не в моготу. И я, упав на четвереньки, пополз на звук. «Где-то тут». Василий, не двигаясь, лежал уже в обычном своем обличье. И смотреть на него было страшно. Живого места не было. Весь то ли в саже, то ли обугленный. Тут и там кровоподтеки. Рука неестественно выгнута, а от солдатской формы осталось одно только упоминание. А, ну и сапог. Одна штука. Я закашлялся, понимая, что надо бы уже выбираться. Подскочил к Василию, схватил за плечи, тряхнул, потом влепил пощечину. «Пусти, пес ты толчковый!» Я затряс его еще сильнее. «Здесь?» Сзади послышался крик. «Кажется, там! Сюда!» Повинуясь наитию, крикнул я. Совсем рядом застучали сапоги, и подошел один из гвардейцев. «Лейтенант!» Начал было он, а потом поднял магострел. «Осторожнее, это же иной!» «Да знаю я!» Моя рука уже вытянула кинжал из-за пояса, выходя на короткий бросок. «Если у парня защитный артефакт, то...» Щита не было, и гвардеец запрокинул голову, будто хвалился торчащей из подбородка рукоятью. Шансов выжить у него не было. Тут же меня осенило, и я кинулся к нему. Стал хлопать по карманам. «Ну же, есть!» У меня в руках оказалась маленькая коробочка, из которой на ладонь высыпалась пара таблеток. В нос ударил знакомый уже запах вытяжки. Я сразу же вернулся к Василию, расцепил ему зубы и вкинул таблетки. «Надеюсь, передоза никакого не будет». «Эй!» – послышалось опять из-за спины. «Да не мешайте вашу же пробоину!» Я вскочил, шагнул навстречу новому противнику. Вот же копицкое везение. На меня смотрел тот самый оракул, которого я оглушил перед этим прикладом. И этот страж душ даже не стал пытаться меня околдовать, а просто выстрелил из пистолета. Тупая боль в животе отбросила меня назад. Я упал, стукнувшись затылком о что-то мягкое. Поднял голову, вглядевшись в лицо Василия. «Имя нам...» — прохрипел тот, разлепив губы. «Толчковый ты». «Пес!» Когда я договорил, понял, что смотрю на красную луну в пробоине, уже из глаз Василия. «Иной, нам больно!» Да, то состояние, в котором пребывало это тело, иначе как критическим не назовешь. Это как если сумасшедшие хирурги тебя четвертовали без наркоза, а потом наспех сшили, забыв внутри инструменты, и убежали на обед. «О-о-о!» Вырвалось у меня от боли. Я понял, что таблетки так и остались во рту, и прикусил их, разгрызая. Стал мучительно жевать, морщась от страданий. Никаких ощущений, кроме боли, в челюсти не было. «Ты самый интересный иной, которого я встречал». Страж душ навис надо мной и стал спокойно перезаряжать пистолет. «Я таких способностей еще не встречал. Мыслехват, оборотень, огняш». Отвечать ему пока смысла не было. С невероятным усилием я проглотил целительную смесь слюны с вытяжкой и едва не потерял сознание, когда ком чистой боли прокатился к желудку. Челюсть, ребра. У меня хоть что-то целое осталось? Но иголочки уже растеклись по всему телу, будто тело стало неметь. И кроме боли появилось и приятное тепло. «Больше половины наших знаний от вас, иной», вдруг сказал страж, не сводя с меня пистолета. «Сдайся! Я даю тебе слово, ты станешь одним из нас! С тобой стражи станут еще сильнее!» Я не смотрел на него. Красная луна посреди черной кляксы пробоины словно стала еще ярче. Она манила, звала, умоляла присоединиться к фестивалю магии огня. Стихия пламенных магов ярилась, закручиваясь в крови в невероятные сгустки силы. Если бы не кирпич в нижней чакре, я бы сжег этого наглеца одним взглядом. Я знал, что могу это. Невероятная мощь крылась в теле Василия, но почему-то была запечатана сумасшедшим одноглазым чернолунником. «Святоша тут ни при чем, иной. Это воля незримой, той самой богини, по которой ты так сохнешь». Страж душ прекрасно видел, что я прихожу в себя. Он видел затягивающиеся кровопотеки на моем лице, поэтому хладнокровно взвел курок. «Жаль», — сказал он, улыбнувшись. Я перевел на него взгляд. «Еще бы секунду, еще бы самую малость на восстановление!» «Сдаюсь», — вырвалось у меня. «Что?» Палец, напрягшийся для нажима на курок, ослабел. «Ну, возьми мои знания!» Я кое-как повернул голову. «Или чего там?» «Ну, еще секундочку!» Огонь ярился в крови, растекаясь по венам вместе с вытяжкой. «Еще на один заход меня хватит!» «Так бы и сразу!» Счастливо ощерился страж душ, чуть отвернув пистолет в сторону. Его рука полезла в карман, вытаскивая браслет с Тхелусом, как будто полицейский за наручниками полез. Моя рука начала движение к его сапогу, как человеческое, а сбила оракула с ног уже как угольковая лапа. Страж, опомнившись, все же выстрелил, но через секунду его голова исчезла в моей пасти. Он все же задел меня, и плечо откликнулось болью. Но мощь элементаля уже переполняла меня, и красная луна звала. «Сколько силы, иной!» «О, да!» Я вскочил на все четыре лапы и завыл от упоения первобытной стихийной мощью. И тут же пришлось пригнуться, когда шатер прошили десятки трассеров. «А, твою псину, что-то я расслабился!» Я не успел выскочить из-под полога, когда в него прилетела настоящая магия. Лишь накатило сбоку чувство, что пришел кто-то очень сильный. А потом все взорвалось. Даже у тела уголька есть предел прочности. Взрывная волна таранит меня, сдавливая до хруста тело. И уже через секунду я лечу над лагерем горящим фениксом. «Что опять?» прозвучал слегка обиженный голос одержимого. «Мы думали, ты спасешь нас!» Вот оно значит, как все выглядело для Василия. Сверху кавардак, творящийся внизу, был даже красивее. Носящиеся по лагерю угольки, раскидывающиеся заклинаниями маги, чертящие трассеры-гвардейцы. Угольков было много, и я прекрасно видел, как от далекого Межедара по горящему полю в нашу сторону неслись разъяренные искры, словно чья-то незримая воля направляла их сюда. Там тоже чертили воздух сотни выстрелов солдат. Кипел бой. Когда я свалился через крышу палатки, влепившись в гору каких-то сундуков, потом вылетел наружу. Кувыркаясь, как мешок с переломанными костями, я влетел под следующий навес, перекатился пару раз и застыл в неестественной позе, глядя на потолок. «Твою мать!» Именно это мне хотелось кричать, но сломанная и съехавшая на бок челюсть едва сдвинулась, вставая на место, и получилось «Во-мо!» Где за затылком была моя нога, руки свернуты за спиной, вторая нога через них узлом. Почему я сознание-то не потерял? Это же просто невероятные увечья. «Деверь мой дорогой!» Звонкий голос Эвелины оглушил меня. «Ты пришел меня спасти?» Казалось, что даже уши у меня переломаны в 10 местах, и ее крик бил еще сильнее. Я попытался скосить глаза, чтобы разглядеть избранницу, сидящую на коленях всего в полшага от меня. Руки связаны за спиной, но она все равно улыбается, не сводит с меня счастливых глаз. Да уж, на появление героя-спасителя мой прилет явно не похож. Я еле заставил челюсти раздвинуться. Ох, вроде того.